2. Это было странно. Марта злилась, и вместе тем на сердце ее внезапно образовалась какая-то легкость, словно его в облако поместили и отправили синее-синее небо над их головами. Одно только мешало ей, точнее один – Кряжев. И злилась она именно на него. Не на Игоря, внезапно появившегося здесь, на финишной точке их поисков. Не на из ниоткуда возникшего Алекса. Нет. Именно на этого товарища, мэра Нежнина, смотрящего за городом папу. Как ни назови, одно лицо, мерзкое. И как он только на выборах Марте понравился. Ну, приехал, и черт с ним. Расскажут они сейчас ему, что артефакт где-то здесь, и ладно. Не пойдет же Кряжев с ними на поиски, в конце концов. А вот ребят своих отправить может. И даже, скорее всего, отправит. Они подошли к крытой беседке для туристов, внутри которой монахи организовали что-то вроде чайного домика. И Кряжев жестом пригласил их внутрь, кивнув двум стоящим у двери беседки амбалам. «Вот же, и тут у него все схвачено», — подумала Марта, заходя внутрь и усаживаясь на скамью. Даже разуваться не нужно. Злость не проходила, а время шло. Она договорилась, что через полчаса... Марта достала мобильник и посмотрела на экран. Через 18 минут встречается с местным смотрителем, который проведет ее в хранилище, покажет самые красивые вещи. Туризм следует развивать. Мужчины тоже расположились на скамьях вокруг столика, на котором было накрыто все для чая. Здесь стояли чайник под большим плотным полотном, пиалы на расписных блюдцах, чаша с водой для омовения рук и лица, что-то, судя по виду, сделанное из теста и политое то ли медом, то ли сахарным сиропом. Собравшись с мыслями, Марта положила руку на ногу сидевшему справа от нее Александру, чуть сжала, надеясь, что он ее поймет, и тут же убрала, потянувшись к чаше с водой. Александр поерзал, показывая, что да, понял. Во всяком случае, так ей хотелось думать. Секунда, и чаша оказалась опрокинута на стол. Вода плотным потоком хлынула на Марту, обливая ее и без того не самые теплые брюки. Она вскрикнула, вскакивая, и словно случайно потянула за собой скатерть. Под ноги полетели пиала и блюдца. Горячий чайник опрокинулся на Кряжева, который тут же закричал от боли. В беседку ворвались охранники, заваливая его со скамьи на пол. И в этот момент Марта поняла, что ее тянут за руку наружу. Она выскочила из беседки и побежала следом за Александром, петляя по территории монастыря, молясь всем местным и неместным богам о том, чтобы их не поймали. Но разве это возможно, когда кругом так много людей и все смотрят тебе вслед? Туда. Александр дернул ее, и они почти кубарем скатились по какой-то лестнице, вваливаясь в непонятные помещения, освещенные тусклыми лампами по стенам. Он тут же захлопнул за ними дверь и опустил внезапно обнаружившийся здесь засов. Марта с трудом отдышалась и произнесла: «Ты меня понял? Только надо было пойти к смотрителю». «Боюсь, нам теперь не до смотрителя. Пара минут, и нас точно найдут. Нужно думать, как отсюда незаметно выбраться». Алекс осмотрел ее. «И тебе переодеться, если не хочешь схлопотать бронхит или что похуже». Ну да, детей Марта все еще хотела иметь, так что мокрая одежда на таком холоде не самый лучший вариант. Она начала расстегивать куртку, и Александр, посмотрев на нее, сказал: «Мои вещи остались в беседке, и там был запасной анорак и штаны. Боюсь, мой рюкзак тоже остался там, но если мы тут будем стоять, то это не страшно, за нами придут и переоденут». Марта вздохнула. «И хорошо, если просто в сухое. Тогда нужно что-то делать, а не раздеваться».